Они стояли на платформе, смотрели в ту сторону, откуда должен был прибыть поезд, и ждали. И не дождались. То есть поезд-то, конечно, пришел, но из международного вагона никто не выглянул. Ломиться в поезд, будить спящих пассажиров Иван Константинович и Леня, конечно, не стали. Вагонный проводник на их робкий вопрос: «Не знаете ли, в этом вагоне едет графиня Уварова с племянницей?» пожал плечами и внушительно сказал: «Пассажиры изволят почивать, будить не положено». Спустя несколько дней от Тамары получили открытку с видом шпрудель-колоннаде в Карлсбаде. В углу открытки было изображение ласточки, несущей в клюве символ счастья – четырехлистный трилистник. Для письменного сообщения места почти не было. «Дорогие дедушка и Леня, какая чепуха вышла с поездом! Не сердитесь, я нечаянно проспала!» В углу открытки около ласточки было нацарапано: «Эта ласточка несет вам мои поцелуи!» Иван Константинович пережил этот случай очень тяжело. Такого глубочайшего равнодушия Тамары к нему и Лене он все-таки не ожидал. «Да к кому и к чему она неравнодушна, эта девочка?» — сказал папа. «Впрочем, нет, я не прав. Есть в мире одно существо, которое этот вундеркинд Тамара даже обожает. Самое себя, свою особу. Если бы эта графиня-тетка внезапно обеднела, потеряла состояние, дома, дачи, имение, деньги, Тамара бы в тот же день упорхнула от нее». «По лазури весело играя», — произнесла я вспомнившиеся мне слова Катеньки Кандауровой, сказанные несколько лет назад о Тамаре. «Вот именно, по лазури весело играя», — подхватил папа мрачно. «Она бы и не оглянулась на то место, где осталась ее обедневшая тетушка. Ни одной слезы не пролила бы над ее бедой. Вундеркинд! Но вот после напрасных, невыполненных ни разу обещаний, Тамара в самом деле приехала этой зимой, последней нашей институтской зимой, на рождественские каникулы к Ивану Константиновичу и Лене. Я видела ее только один раз. Мы с мамой взбунтовались и впервые не согласились идти к Ивану Константиновичу для встречи с Тамарой. «К Ивану Константиновичу всегда рада пойти», — сказала мама с неожиданным, необычным для нее упорством. «А к Тамаре идти не хочу. Если она помнит нас, если хочет увидеться с нами, пусть приходит к нам». Тамара в самом деле пришла. Вероятно, настояли Иван Константинович и Леня. Они пришли все трое, но говорила одна Тамара. Хорошенькая, прелестно одетая, она трещала обо всем, что угодно, трещала без умолку. «Никогда я не слыхала такой неумной, пустой болтовни». «Ты с Лидой Карцевой в одном классе учишься?» – спросила я. «Увы, в одном!» – Тамара сделала гримасу. «С ней ведь беда случилась. Вы слышали?» «Нет, не слыхали. А что?» «Романчик завела. Это Лида-то. Скромница, схимница. И с кем, спросите? С учителем нашим, словесником Денисовым. Правда, он красивый, даже, можно сказать, породистый, но все-таки. И можете себе представить, 3 месяца назад Денисов заболевает, не ходит на свои уроки. Ничего о нем не известно. Ну, Лидочка наша, конечно, в грустях. Днем бледна, ночью плачет. И вдруг случайно она слышит разговор 2 наших классных дам между собой. Надо ж такое. Одна классная дама говорит: «Почему это Денисов не является на уроки?» «Денисов?» — отвечает другая. «Разве вы не слыхали? У него скоротечная чахотка объявилась. Он умирает». «И что бы вы думали?» Тамара обводит нас глазами, словно приберегая к концу самый эффектный номер своего рассказа. Лида Карцева при всех в рекреационном зале